Глава 9. Очередная тренировка вместе с телохранителями. Дорнет гоняет двух моих напарников-паладинов сразу. Радгар наседает на меня. Отбиваться, постоянно отступая, но при этом огрызаясь, уже получается. В левой руке у меня новое творение моей жадной фантазии. Четырежды улучшенный легкий щит кузнеца Щапа-Щама, мастера Огнилы и инженер-артефактора 13-го. На офсайте было туманное упоминание про этот подвид созидающих профессий. Мол, когда-нибудь лучшие из вас разовьют свое мастерство настолько, что смогут создавать артефакты. Ответственно заявляю, это фигня, просто нужен дар. Началось с того, что озаботился невозможностью применять магию, когда руки заняты посторонними предметами. Крутил проблему так и эдак, замучив всех переводчиков, заставляя их перелопачивать тонны словесного мусора фрумчан. Темы с подобными вопросами нашлись. Не я первый сделал гибрид воина и мага. Умные люди существовали и до меня. Однако решения нигде не было. Решил разобраться, что с этим вопросом у воина-мага гибридного класса, созданного самими разработчиками. У них есть умение, накладываемое на оружие. Получалось, что, к примеру, меч совмещал в себе функции жезла. Обмусолил со всех сторон, проводя эксперименты. Положительного результата не добился. Сказал, ну ладно, козлы, не хотите по-хорошему? Будет как всегда. Режим проектирования. Меняю форму щита с круглой на английскую. Ровный верх, середины высоты щита сужение вниз к острому концу. Зачарованные камни манны переезжают на внутреннюю поверхность, выстраиваясь двумя рядами по 4 штуки. Так их будет гораздо сложнее потерять. И последнее. Совмещаю щит и жезл повелителя стихии земли, делая последний держателем под ладонь. Вы создали проект артефакта. Четырежды улучшенный легкий щит кузнеца Щапа-Щама, мастера Огнилы и инженер-артефактора 13-го. Компоненты. Образ. Трижды улучшенный легкий щит кузнеца Щапа-Щама и мастера Огнилы. Жезл повелителя стихии земли. Может быть изготовлен в единственном экземпляре. Особенность. Проявляет свойства только у игрока 13-й. Требуется 3 кузнеца великих мастера. Ювелир – великий мастер. Как обычно, такое событие не могло остаться в одиночестве. Внимание! Вы получаете достижение и звание артефактор. Ваш ранг мастерства в профессии инженер повышен до AAA. Ранг достижения – единственное в мире. Желаем удачи в игре. Самое любимое из непонятного тоже прилетело. Внимание! Вы установили новый рекорд скорости набора уровня мастерства. Ваше имя попало в зал славы. Жители мира теперь относятся к вам дружелюбно. Yes, дорос до дружелюбия. Если не путаю, осталось уважение, почтение и превознесение. Интересно, кем буду на последнем? Звездой? Кумиром? Богом? Естественно, тут же запряг своих личных нанятых работников. Хватит прохлаждаться, зарплата капает. Неделя напряженной работы и результат в руках. Получено. Четырежды улучшенный легкий щит кузнеца Щапа-Щама, мастера Огнилы и инженер-артефактора 13-го. Класс предмета – артефакт, единственный в игре. Прочность не ломается. Вес – 5 килограммов. Скорость – плюс 200. Ловкость – плюс 200. Жизнь – плюс 200. Интеллект – плюс 200. Манна – плюс 30 тысяч. Зачарование. Сопротивление огню, воде, тьме и свету – 85%. Сопротивление воздуху и земле – 70%. Особенность. Вставленный камни улучшений. Осуществлена привязка. Владелец 13-й. Хороший мальчик. Мысленно глажу себя по голове. Какую полезную вещь сделал. По той же схеме сварганил улучшенный щит для Милы, приладив жезл матери природы для усиления лечения и заклинаний. Чего бы такого придумать еще? Жезл повелителя стихии земли – даровал щиту возможность при прикосновении к телу превращать противника в камень, к сожалению, на время. Но Радгар теперь ученый, зорко следит за моим новым девайсом. Хватило одного раза, когда я коснулся его, а потом разбил застывшую статую. А если присесть и ткнуть острым кончиком щита в землю, происходит раскол земли, сбивание окружающих с ног, как у шаха. Ну и, соответственно, появились новые заклинания. Улучшенный каменный щит, улучшенные каменные руки, смертельная ловушка. Когда земля или камни под ногами оппонента расходились, он проваливался, грунт снова смыкался. Голем, призыв на время бойца из песка, земли или камней. Жижа эволюционировала в великую топь, могущую поглотить любое существо, попавшее в нее. Радгар, утонувший в ней, когда однажды не дал тому вылезти из ловушки, сказал, что если я буду использовать данное заклинание, могу искать себе другого наставника. Он учит воинов, а не магов. Понял? Вдали неожиданно раздается вой. От удивления разворачиваюсь и сразу пропускаю сокрушительный удар, роняющий меня на землю тренировочного лагеря. «Стой!» — скидываю руку, останавливая довольного моим падением воина. «Что это?» «Что?» — Радгар непонимающе смотрит на меня. Вой раздается ближе. В нем явственно проступает обреченность, ярость, ненависть, желание убивать. Стою, оглядываясь вокруг, не могу понять, откуда именно он доносится. «И сейчас не слышал?» «Нет». «Кто-нибудь слышал сейчас вой?» — кричу, перекрывая шум. Телохранители останавливают тренировочные бои, привлеченные моим криком. Оглядываются друг на друга, пожимая плечами. Неужели я потихоньку схожу с ума? Вой бьет по ушам. С ужасом узнаю в нем голос черныша. Секундный ступор, а затем начинаю раздавать команды. «Колючка, бери всех разведчиков, накрывай весь этот квадрат». Пересылаю ей свою карту, за исключением некоторых областей, и координаты китайского Киджиянга, где расстались с Собакиным. «Рассади по возвышенностям, пусть контролируют обстановку. Возможно, там идет бой. Следите, не ввязывайтесь. Давай, бегом!» «Извини, но сейчас не время для сантиментов». Она беспрекословно испаряется вместе с рогами отряда. Мой встревоженный вид ясно дал понять, что выспрашивать сейчас подробности далеко не лучшая идея. Через интерфейс командую оставшимся. «Стройся!» «Бойцы, в другом мире сейчас, скорее всего, идет битва. Боюсь, что погибает мой бывший питомец. Я не могу бросить его в беде. Иду на выручку. Вы со мной?» «Да!» Слитный рев луженых глоток поддерживает меня. «Верность значит много, но осознанное решение не меньше, поднимая мораль и устойчивость. За мной! Бегом!» Прыжками добираемся в пещеру к межплановому порталу, где возможен одновременный массовый вылет. «Принимаем эликсиры. Жрецы – лучшие бафы. Ждем меня». Сам свалился вниз. Принять, уже возможно, готовый отсчет разбойницы-воришки, чтобы понять, куда приземлять основную часть отряда. «Нашли большую группу игроков здесь». На карте подсвечивается район. Елена справилась с разведкой. «Бьют двух зверюк. Прыгнем вот сюда. Ударим в спину. Своими подтягивайся, поможешь». «Принято». Собрано и лаконично. Быстрое возвращение, указание точки телепортации, переход. «Бойцы, ваша задача проста. Убить всех и не умереть. Выходим на позиции и наносим безжалостный слитный удар». Последнее напутствие. «Начали!» — командует Дорнат. «Я на втором плане. Лезть в управление, честно говоря, боязно. Они спаянное подразделение. Пусть действуют в своей обычной манере. Она достаточно эффективна. Успел убедиться в ходе тренировочных сражений стенка на стенку. Надо поторопиться. И не только из-за черныша, которого чую где-то впереди. Могут нагрянуть летающие начальники, чего хотелось бы по возможности избежать. Стальным кулаком врезаемся в арьергард, добивая и втаптывая их в землю после залпа из арбалетов и нескольких выстрелов лучников. Основная часть рейда противников начинает оглядываться назад. Их военачальники судорожно отдают команды на разворот строя. Мы же убийственно красивым, нереально четким для игроков строем, стремительно набегаем на китайцев. Первая шеренга из 32 телохранителей, паладины с большими ростовыми щитами, полностью их скрывающими. Как они умудряются с ними быстро бегать, уму непостижимо. У них, помимо упомянутых щитов, широкий арсенал вооружения, рассчитанный на разные случаи. Алебарды, короткие мечи, гладиусы, прямоугольные средние по размерам щиты, топоры-чеканы, двуручники для боя без щита, арбалеты и набор метровых цельнометаллических метательных дротиков. Внушает. По бокам строя пустил Скорпа и Шаха. Они, если что, и в одиночку смогут прикрыть нас. За стеной щитов движутся все остальные, за исключением Рок и охотников-снайперов. Первые с колючкой готовятся добавить суматохи, неожиданно ворвавшись в ряды игроков поддержки противника. Вторые бегут позади строя, равномерно распределившись вдоль него. Их задача – стрельба фокусом по важным целям и контроль вражеских разбойников, захотевших подобраться со спины. Ох, как же нас мало на фоне врагов. Всех не видно, но на глаз не меньше полутысячи. Каждому из нас надо убить пятерых всего лишь. Но у нас есть домашняя заготовка. Строй резко и слитно тормозит, маги ломают свитки метеора, готовясь принимать напирающих врагов, если те ломанутся к нам. Недолгое время ожидания, земля ходит ходуном под ногами. Впереди сгорает рейд китайцев. Немногие, побежавшие на нас, встречены болтами, стрелами, точечными заклинаниями. Буйство трех стихий – огня, воздуха и земли от закла метеора – прекращается. Нереально слаженно наши шеренги вновь начинают движение. Мощный порыв воздуха сносит гарь и поднятую пыль вперед. Перед нами поле трупов. Пару минут назад бывшее участком леса с деревьями, имевшими ствол толщиной в обхват. Пять метеоров не удалось пережить никому, тем лучше. «Дорнат, вперед! Время дорого!» Интерфейсно обращаюсь к командиру, чтобы не подрывать его авторитет. Кратко мелькает мысль. Для него это телепатия. Строй немного рассыпается. Идти слитно по местности с глубокими воронками не получится ни у кого. «Маги сбегают», — отчитывается Елена в чате. «Фиг с ними. Как там звери?» «Жив твой четырехглазик. Правда, он тут не один». «Добегаем до черныша и еще одного килола. Надо думать самки». «Черныш, это я!» Посылаю ему мысль, выходя вперед, а то он рычит, собираясь драться. Ох, ментальная волна обожания захлестывает меня. Словно наркоман впитываю до последней капли. Подхожу вплотную, пятнистый килол тяжко опускается на землю, взвизгивая от боли. Да уж, покоцали их обоих знатно. На них не действует магия, но это не значит, что нельзя воздействовать опосредованно. Булыжник, отправленный в полет, уже не магия, а материальный объект. Каменные копья, выросшие под ногами, тоже. Жуткая штука с торчащими во все стороны железными копьями после толчка с успехом заменяет среднее по убойности заклинание. «Вылечить», — приказ жрецам. «У них не только магия, но и умение для лечения». Черныш преображается на глазах. Раны затягиваются, сломанная лапа вновь работоспособна. «Другое животное умерло», — уведомляют меня. «Собираемся». «Будьте готовы немедленно отправиться домой», — командую отряду. Снова смотрю на Собакина, который тычется носом в бок, не желающий вставать подруге. Подхожу к нему. «Прости, я не успел. Она умерла. Слова вроде не нужны, но мне так легче. Тут опасно оставаться. Ты пойдешь со мной?» Грусть, тоска, печаль. Только что радостный до безумия Килоу злобно рычит, намереваясь взять след, выследить и растерзать убийц. «Нет, у тебя одного не получится. Позже обязательно рассчитаемся с ними. У меня записано название их клана». Благоразумия тут и рядом не наблюдается. Уговоры, по всей видимости, бесполезны. Новая жертва бесконечной войны под названием «Жизнь». «Отряду обратный переход. Им тут делать уже нечего. А ангелы могут явиться в любой момент. Да еще в невидимости какой-нибудь. Со мной остаются только родня, друзья, да шах со скорпом». Внезапно бывший питомец как будто отдумывается, движениями зовет за собой. Что там? Нора? Щенок? Я оказался прав. Осторожно заворачиваю в одежду, выношу наружу. Черныш упирается в меня лбом, затем облизывает лицо и резко срывается с места. «Куда, дурак? Тебя убьют! Вернись, скотина!» Передав щенка жене, собираюсь бежать за ним. Иван и Бах с большим трудом удерживают на месте. Кажется, у меня истерика. Появившиеся в небе ангелы немного отрезвляют меня. Грозным рыком выгоняю всех своих нахрен и вымещаю злобу на представителях администрации, матеря их и угрожая вселенскими карами, только перья в сторону летят. Русский мат они запомнят надолго. Уничтожив всех в радиусе досягаемости, перехожу обратно. Ждущие меня напарники с облегчением выдыхают. Я почти в норме. Информирую их, принимая щенка обратно от жены. Выходить его будет та еще проблема. Это стало подтверждаться сразу по прибытию домой. Щенок пятого левела не желал становиться питомцем. Неудивительно. В прошлый раз этому поспособствовал ошейник ментального контроля, а иначе мой черныш умер бы в глубоком младенчестве. Хорошо, хоть у мелкого четырехглазика строки о смерти нет. Пятый уровень не первый. Ну что ж, постарались создать ему все условия. Поместили под надзор двух конюхов, имеющих опыт работы с разными животинами. Что поделать, ветеринаров в игру не завезли, и целых четырех жрецов для лечения, если понадобится. На всякий случай, режим наблюдения круглосуточный. На следующий день собрались посовещаться, обсудили итоги вчерашней операции. Грубо, спонтанно, без подготовки и практически без разведки. Оправдание есть, лимит времени не позволял. Больше так делать не стоит. Лично у меня созрели определенные выводы. Таким образом, лишь массированное применение свитков метеора, которые, замечу, мы сами пока производить не можем, а пользуемся доставшимися нам запасами, позволило избежать потерь с нашей стороны. Сойдись мы в рукопашную, или даже просто используй не столь дальнобойную магию, могли быть нехорошие варианты. Убитые были бы почти со стопроцентной вероятностью, особенно если бы подоспели маги, занятые уничтожением пары килолов. Поэтому у меня есть несколько мыслей. Первое, самое простое и естественное – увеличить количество бойцов, для чего все-таки продолжить переселение элитных чудищ на Русь. Начать набор с Белгорода, как самого большого города страны. Затем перейти на другие в порядке очередности. Второе, уже отнюдь непростое – попытаться завести питомцев местным бойцам, для начала хотя бы отряду телохранителей. И третье – посадить их на самых лучших коней. При должном обучении атака на открытые местности будет страшна. «Думаю, так и следует сделать», — согласился Иван. «Тогда давайте обсудим, кого будем брать. Предлагаю поначалу ограничиться сильными, но не уникальными, которые в одном числе и почти наверняка находятся под присмотром. Для зоопарка они точно сгодятся». Бурно пообсуждали кандидатов, пройдясь по всем материкам. Выбрали первоочередные цели. Затем мысли перешли на покупку петов. Кое-что есть даже в наших магазинах, а остальное попробовать выкупить на аукционах в виде консервов, как в свое время приобрели Светанре скального медвежонка, запакованного умением охотников. «У нас же в отряде тоже есть охотники с такими умениями!» — восклицает девушка. «Это, конечно, замечательно, но покупка выглядит предпочтительней. Я представил, сколько геморроя будет стоить нам самостоятельная работа. Ну, допустим, для 300-х уровней покупные будут выглядеть нормально. Если память не изменяет, питомец появляется на 10% слабее от уровня хозяина. А теперь представим телохранителей 500-х уровней с петами 260, пока на аукционах выше вроде даже не продавали. Каково вам?» Из меня вырвался вздох полный жалости к самому себе. Елена говорит правду. Ситуация с большим разрывом негодна. Добро. Попробуем захомутать петов получше. Но для начала надо проверить, смогут вообще бойцы приручить питомца. Можно попробовать на разведчике, взяв ему, к примеру, ширококрыла, орла, объевшегося стероидов. Он есть в магазине. Такой воздушный наблюдатель ненужным абсолютно точно не будет. А уникальных предлагаю давать тем, кто сорвался. Закончил я. «Это уж понятно», — отозвался Паладин.